Могила дракона осталась далеко позади. Наемника похоронили прямо в плотной каменистой земле зоны, долбя ее ножами и саперными лопатами, которые нашлись у запасливого сапога и черта. Ходок был как пришибленный, ежеминутно ожидал расправы от спутников, особенно от потемневшего лицом и намертво стиснувшего зубы наемника, хоронившего своего старого коллегу. Но никто не сказал бывшему зэку ни слова. Вообще говорили предельно мало. Тело уложили в не очень глубокую яму, засыпали землей. Черт, надрываясь, притащил два огромных валуна и впечатал их в землю. Перед похоронами он собственноручно отрезал покойнику голову, чтобы у зоны не появилось соблазна обратить павшего в ходячий труп и заставить нападать на живых. Никто не мог точно сказать, насколько эффективна была эта мера, но за неимением иной ограничились такой предосторожностью. Как, во всяком случае, советовали фильмы про зомби. Никто из экспедиции не взялся бы за страшную работу, и черт, хладнокровный профессионал-убийца, сделал ее сам, причем ножом самого же дракона. А потом, уже в могиле, аккуратно положил клинок на грудь мертвому наемнику. Рюкзак погибшего достался Шухову. Оттуда были извлечены только личные вещи павшего и спальник, бывший Диме Мал. На могиле поставили крест из двух связанных вместе палок, а на него натянули противогаз покойника. Сапог плеснул на свежую землю водки из маленькой фляжки, бормотнул в бороду что-то благодарственное и вдруг шмыгнул носом. Люди подняли вверх стволы пистолетов и дали по команде Эдика прощальный залп в честь погибшего товарища. Никто не говорил громких эпитафий. Путники молча собрали вещи и двинулись дальше, не оглядываясь. Карта показывала, что до бункера осталось совсем немного, буквально с километра. И до чего же трудными казались им эти тысячи метров? Они ведь шли в самое логово неведомого противника. У страха глаза велики, это известно всем. Противостоя им обычные люди, как и они сами, вряд ли кто-то особо колебался. Но у врага имелось особенное, страшное оружие. Призрак и Эдик уверяли остальных, что пульсом они воспользоваться не смогут, что не хватило времени для сборки установки и вообще не факт, что его когда-либо возродят. Но в эти слова верилось слабо. Тем более ударная сила их отряда со смертью дракона уменьшилась вдвое. Чем дальше шли путники, тем труднее им становилось. Ловушки почти исчезли, да и твари больше не беспокоили отряд. Но всем казалось, что силы их уже фактически на исходе. Каждый шаг давался с трудом. Виски ломило, закладывало уши, как от перепадов давления, а ноги сами собой начинали подкашиваться. Психологический фактор здесь был ни при чем. На людей давила сама атмосфера этого места, удушающая, лишающая последних сил, выпивающая энергию из тел. Тем более дорога к бункеру шла вверх, в гору, круто изгибалась в поворотах, как на серпантине. Асфальт местами по необъяснимым причинам сделался гладким, как стекло, хотя цвет и структуру сохранил все ту же. Шедшие впереди призрак и черт уже несколько раз растянулись во весь рост на таких поверхностях, не державших веса человека. Дима уже видел такие «подлянки», как он их называл. Они образовывались на местах, где раньше имелись ловушки типа разрядника или факела. Аномальные образования спекали и сплавляли собой землю, песок, камни и бетон, превращая их в гладкие и очень скользкие поверхности, зачастую неслабо фонящие. Там же любили потом образовываться и горячие пятна. Неведомые строители, прокладывавшие эту дорогу, озаботились укрепить высокие склоны холма рядами бетонных блоков, чтобы не вздумали осыпаться, а кое-где и залили бетоном, до сих пор сохранившим следы дощатой опалубки. На одном блоке виднелась трогательная надпись «ДМБ-81». Значит, радугу и, соответственно, эту дорогу строили задолго до аварии на ЧАЭС. Причем похоже, что солдаты-стройбатовцы. К Конечно, ведь нанимать бригады квалифицированных спецов всегда было дорого. Проще иметь под рукой разумных и знающих инженеров, а вместо фактически бесплатной рабсилы – простых срочников. Знали ли они теперь, во что превратилось их творение сейчас? Высоко в воздухе висела карусель. Эдик аж рот открыл от изумления. В первый раз он видел такую диковину. Обычно эта ловушка вытягивалась вверх, как маленький смерчик, а эта раздулась вширь и таким тороидом, вращающим воздух вокруг неподвижного центра. Неподвижно-то неподвижного, но внутри него сами собой порхали, как в этаком сосуде, мелкие малиновые искорки. Скорее всего, убийственные для любого, кого засосет ловушка в свой круговорот и швырнет под эти маленькие безобидные огоньки. Эдик взял с земли камешек и приготовился уже швырнуть в ловушку, но призрак обернулся и взял его за плечо. «Не смей даже. Она расшумится и в бункере услышит. Веди себя, как мышь». Эдик повиновался. В самом деле, он чуть было не сделал непоправимую глупость. Хорошо, что предусмотрительный проводник удержал. Над головой из-за редкой щетки леса уже возвысились, грозно нависая, 4 чудовищного размера антенны радуги. Со стороны они выглядели как фирмы опоры ЛЭП, только в разы больше. Сваренные и склепанные из металлопроката, увенчанные наверху какими-то странного вида передатчиками, антенны явственно указывали расположение бункера и самого центра РЛС, куда и шли сейчас путники. Дима Шухов даже задержался на полминуты, рассматривая антенны в бинокль. Антенны производили гнетущее впечатление. Они всем своим видом грозили пришельцам, предупреждали: «Не ходите дальше, там ждет смерть. Стойте и возвращайтесь, пока не поздно». Но досужие путники упрямо продолжали двигаться вперед. Споткнулся сапог. Из его носа прямо на бороду проложила путь по землистой коже струйка крови. Схватился за голову Шухов, простонав «не могу больше» и грузно осел на землю. Эдуард сам чувствовал тошнотворную слабость. Ноги отказывались идти дальше, дрожали колени. Да что это с ними такое? Насколько помнил молодой ученый, работа пульса проявлялась совершенно иначе. А тут все за последний километр пути расквасились до состояния паралитиков. Рядом устало села, а потом и вовсе лег, откинувшись назад, на спину черт. Уставился немигающими глазами в небо. Сапог вообще захлебывался струящейся из носа кровью. Призрака качало из стороны в сторону, как осинку на ветру, но он выглядел бодрее и жизнеспособнее остальных. «Мы не пройдем тут», — прохрипел Семецкий. «Я даже встать не могу. А до бункера этого сраного еще топать и топать. Что это с нами?» «Нас что-то не пускает», — пробубнил черт, отчаянно борясь с сбивающимся дыханием. «Никогда не сталкивался ни с чем подобным. Дьявол, моя голова!» Призрак попытался идти дальше, но его тоже валило с ног, как если бы он шагал против очень сильного ветра. Остальные равнодушно наблюдали за этими бесплодными попытками. Наконец проводник сдался, споткнулся и бухнулся на асфальт. «Надо немного отдохнуть. И потом идти дальше». Раздавшийся прямо над ними спокойный, насмешливый голос ошеломил путников, как ведром ледяной воды на голову. «Вы не пройдете! Я вас не пущу!» Эдик вскинул тяжелую, как будто налитую свинцом, неподъемную голову, повернул онемевшее туловище и увидел стоящего на бетонных блоках ограждения дороги человека в странном, никогда не виданном доселе скафандре. Пришелец говорил прямо сквозь респираторную маску, отчего голос звучал искаженно и с хрипотцой, не скрывавший, впрочем, иронической интонации. «Далеко собрались, герои. Кстати, чудить я вам категорически не советую. Плохо кончится». Эдик медленно повернулся в другую сторону. Там из-за леса показалась целая вереница вооруженных людей. В глазах слезилось и двоилось, как после хорошего недосыпа или с глубокого похмелья. Но немирные намерения пришельцев не подвергались сомнению. Раздался шелест тяжелых шагов. Сверху, из-за поворота дороги, вышли еще четверо бойцов. Один снял с плеча РПГ-7 и нацелил остроконечную гранату на путников. Впрочем, это был чистой воды жест устрашения. Никто и не посмел бы шевельнуться под прицелом как минимум двух десятков стволов. На холме тускло блеснул блик в объективе снайперского прицела. «Ловко мы тут влетели. Равнодушно, совершенно отстраненно», — подумал Дима. «И дракон зазря погиб. Нас ждали». То ли командир противника подслушал его мысли, то ли просто угадал. Но он молвил, спрыгивая с блоков, легко, как со стула, хотя высота была не меньше пары метров. «Мы вас ждали. Интересно было посмотреть, как вы боретесь с зоной. Не ожидали, что дойдете. Впрочем, мы знали, зачем вы сюда идете. Но установку вы не получите». «Верните пульс», — прохрипел Эдик. «Вас все равно остановят. Разбомбят, взорвут, расстреляют из артиллерии. Зачем вам эта установка? Все равно не сможете довести ее до ума. Ваша затея — бред». «Бред!» — кашляще усмехнулся незнакомец. «Проверим». Он поднес к маске рацию, бормотнул в нее что-то неразборчивое. И тут же мир перед глазами Эдика полыхнул огнем. Все вокруг бешено закружилось. Земля встала перед глазами и больно с размаху ударила в лицо. Стало так плохо, как не было еще никогда в жизни. Эдику почудилось, что он умирает, хотя миг смерти оказался растянут на целую вечность. Желудок комом подкатило к горлу, он стал жестким и занозистым, застрял в пищеводе. Голова сделалась огромной и горячей. Внутри переливалось жидкое пламя. Невыносимо жгло виски и темя. Эдик завыл, схватился за череп руками и уткнулся лбом в землю, скорчившись от страданий. Звуки долетали до него, как издалека, принесенные порывистым ветром, но он слышал чей-то стон, вскрики, истерический короткий смех, плач. Все страдания человечества разом наполнили тело и разум Эдика. Его мозг начал медленно закипать, кора плавится, напоминая лед на горячей плитке. Вой сирены прорвался через тишину. Он сменился ревом дикого слона, потом шипением исполинской змеи. Звуки не вбивались в уши человека, а рождались прямо у него в голове. С каждой секундой пытка становилась еще непереносимее, хотя куда уж дальше. Человеку казалось, что он невыносимо громко кричит, а на самом деле едва слышно шептал: «Хватит! Хватит! Хватит!» И вдруг все кончилось, так же внезапно, как и началось. Эдик за эти секунды страданий настолько уже привык к пароксизмам убийственной боли, что не сразу осознал, как все прекратилось. Растревоженный, вздыбленный мозг все еще бился в судороге, а тело уже бессильно растянулось на земле. Из глаз сочились слезы. Во рту все было солоно от горячей крови. Эдик сам не заметил, как почти насквозь прокусил губу. Теперь из ранки торчал маленький кусочек мяса. Удивительно, но боли он совершенно не ощущал. То ли нервные центры просто выключились, не вынеся перегрузки, то ли эта боль была ничем по сравнению с только что перенесенным мучением. Невидимая, но могучая, жесткая рука взяла Эдика за шиворот, как паршивого котенка, рывком вздернула в воздух. Ученый повис, даже не касаясь ногами земли, а только разевал рот, как рыба. Его несколько раз сильно встряхнули. Эдик открыл слезящиеся глаза, мир перед которыми плавал, будто в шторме. Приблизилось лицо грозного незнакомца. «Хочешь еще? Все считаешь это бредом?» «Нет», — спекшимися черными губами прошептал Эдик. «Не надо. Хватит». «Установка работает только на пятую часть номинала. Представь, что будет, когда мы запустим ее всю. Это будет непреодолимый заслон на весь лес. Чтобы никто и никогда...» Теперь каждое слово сопровождалось встряхиванием бессильно повисшего человека. «Никто и никогда не сунулся в Припять и на ЧАЭС. Ты меня понял? Понял, я спрашиваю?» Эдик молчал, не в состоянии вымолвить ни слова. Хриплый назидательный голос продолжал. «Мы не хотим никого зря убивать. Я знаю, что ты пришел не сам. Вас отправил этот старый пень Сахаров. Вернись назад, к нему, и передай мои слова. Второй раз нотации не будет. Мы просто спалим людям мозги излучением. Все импульсы сжигают людям ганглии. Тогда уже будут работать все четыре антенны. Но если полезете снова, пеняйте на себя. В центре зоны вам делать нечего». «Как мы вернемся назад? Что говорить Сахарову? Как отчитываться?» — простонал ученый. «Он вам что, трибунал там? Скажете, что не смогли пройти, и вас перехватили, дали пинка под зад и отправили во свояси. А чтобы не скучно шлось, вот вам попутчики. Забирайте их с собой. Они у нас там побывали, кое-что видели. Пусть рассказами вас развлекают». Могучая рука отпустила Эдика. Он брякнулся на асфальт, ловя воздух широко открытым ртом, обалдело глядя по сторонам и еще совершенно ничего не понимая. Фигура противника возвышалась над ним грозным монолитом. Только сейчас ученый заметил, что весь боевой костюм оплетен разнообразными миниатюрными гидроцилиндрами, бандажами с накладками брони, щитками, защищавшими руки, ноги, грудь, живот и плечи. Наверное, такой скафандр позволял пробить кулаком кирпичную стену или разорвать человека напополам голыми руками. Гидроусилители тихонько подвывали и позвякивали, когда страж бункера совершал какие-либо движения. Оглядевшись, Эдик увидел такие же костюмы еще у нескольких врагов. На остальных красовалась серого цвета обыкновенная броня, аналогичная по стилю армейским защитным костюмам. Нет, ну до чего же упакованные ребята? Действительно, крайне серьезное дело затеяли. И подготовились к нему соответствующе. На одно оружие сколько денег ушло? А броня с сервоприводами? Да кто они такие, черт возьми? Кто за всем этим стоит? Грозный страж пару секунд смотрел в лицо сидящего у его ног Эдика своими пустыми темными окулярами маски, потом обернулся к своим соратникам и повелительно махнул рукой. Тут же двое из бойцов скрылись за верхним поворотом дороги и появились снова несколько минут спустя, таща за собой двоих человек с тканевыми мешками на головах. Проволокли пленников вниз, бросили их рядом с спутниками. Эдуард с огромным трудом поднялся и обнаружил, что ростом достает только до плеча врага, хоть и сам был далеко не маленький. Да этот хранитель тайн — настоящий гигант. Или скафандр делает его таким? Нет, не похоже. Скорее всего, сам по себе форменный колосс. Ученый ощутил себя маленьким и слабым, как ребенок рядом с взрослым сильным мужчиной. Пожелай, противник, и кости Эдика захрустят в его руках, как спички. И никто, и ничто не спасет его. Сомнительно, что этого гиганта в его формированной броне проймет даже выстрел из гранатомета. Проверять бы ученый не стал и не рекомендовал никому. Он перевел взгляд на притащенных пленников. Один из бойцов в серой куртке одним ударом ножа вспорол стягивающую руки у каждого за спиной веревку, не сильно пихнул в плечи, дескать, ступайте, пока целы. Пленники разом стянули с голов мешки, ругаясь и отплевываясь. Один оказался совсем молодым, лет 25 парнем, черноволосым и худым. Второй — невысокого роста, заросшим щетиной и горбоносым мужиком, с изрядной долей седины в волосах. В щетинистом Эдик узнал ходока, а парень был персоной более загадочной. Одет в туристский костюм и легкий бронежилет, на плече выпачканная пылью черная синтетическая сумка, скорее всего, кофр или футляр. Ага, вон и лейбл фирмы «Никон» красуется. Что же за деятели такие? «Уматывайте отсюда!» — прохрипел гигант в броне. «Не бойтесь, в спину стрелять не станем. Зверья в зоне еще мало, она пока только растет. Скоро начнется кошмар. А пока смело идите на свою базу. Если Бог вас хранит и не вляпаетесь в ловушку, то останетесь живы». «Что находится в центре зоны?» — спросил Эдик. «Вам этого знать не надо. Там есть смертельная опасность для всей Земли, для всего человечества. К ней никто не должен пробраться. Иначе может свершиться непоправимая беда. Это все, что должно быть вам известно. А теперь ступайте прочь. Быстро!» Ничего больше не оставалось, как просто подчиниться. Выстоять в боестолкновении с таким врагом путники не могли бы. Тем более, что один из их главных козырей, дракон, был мертв. А на черта после убийственного излучения надеяться не приходилось. Как и ни на кого из спутников. Эдик встряхнул головой, утихомиривая гудящий, как разбуженный осиный рой, мозг. Перед глазами все плыло и качалось. Эдик с трудом соблюдал ориентацию в пространстве. Тошнота то и дело подкатывала к горлу. Рядом, не в лучшем состоянии, ковыляли соратники и двое навязанных им недавних пленников. Когда вернулись до того места, где была могила дракона, сделали привал. Сил идти дальше просто уже не оставалось. Люди буквально падали с ног. Они и так были не в самой лучшей форме, а удар пси-излучением просто доконал их. Даже здоровенный черт, который, кажется, переносил любые передряги едва ли не крепче танка, угрюмо молчал. Но по его походке и серому, будто пепел лицу, можно было сказать, он сейчас не боец. Сапог вообще тащился едва ли не на четвереньках. Словом, вид команды вызывал самые печальные чувства. Покорители зоны, блин. Гроза мутантов. Раскрыватели тайн. Бывшие пленники, чувствуя на себе пересечение взглядов, молчали и прятали глаза. Оно и понятно. Неизвестно, что сделает с ними новая компания. Стражи Радуги их, по крайней мере, хоть не убили. А от этих чего ждать? Вот сейчас возьмут и расстреляют к чертовой матери, чтобы лишние проблемы себе не создавать и лишней информацией мозги не забивать. Просто срежут длинной очередью из автомата, и дело с концом. А в зоне прокуроров не сыщешь. «Кто вы такие?» — хмуро спросил Эдуард. «Моего спутника Грачом зовут», — отозвался черноволосый парень. «Он ходок, а я журналист». «Какой еще журналист?» — невесело хохотнул Иван. «Из бульварной газетки «Секс-инфо» решил отснять уникальные кадры из личной жизни псевдоплотей? Ну и как, удачно?» «Дебил», — буркнул парень. Это было его ошибкой. Неизвестно, совершали ли над ним акты рукоприкладства те, кто взял его в плен, но сейчас пришло время внести ясность и расставить точки над «и». Семецкий встал, не спеша, в развалочку, подошел к журналисту и от души заехал ему кулаком в челюсть. Журналист до такой степени был ошеломлен свалившимися на него событиями, что даже не пытался защититься или уклониться от расправы. Он просто громко ойкнул и кубарем покатился назад, схватившись за побитую физиономию. Сапог зааплодировал. Эдик сплюнул. Грач вздохнул. Иван деловито потер кулак, подошел к поверженному представителю СМИ, сгробастал его за грудки, поднял и потряс, как грушу. «Будешь хамить — получишь еще раз. Не хочешь по-хорошему — будем по-плохому. Кто ты такой?» «Я правда журналист», — промямлил парень, челюсть которого понемногу опухала, наливаясь синевой. «Я пришел в зону для ответа на кое-какие вопросы». «И какие же, скажи на милость?» «Ну, к примеру, что это вообще такое? Откуда она появилась? Что здесь творится?» Иван отпустил журналиста. Тот кулем шмякнулся на асфальт и проворно окороч отполз назад, пока не уперся спиной в камень. Иван навис над ним, не сильно шурнул ногой в бок. «Нет, батенька, это ты, дебил. Здесь творится ад, понимаешь? Преисподняя. За нашей спиной могила одного из героев, который голыми руками задавил местного черта, но при этом погиб и сам. Вон, валяется две туши. Если интересно, подойди и глянь. Эндемики. Раньше были людьми. Теперь чудища, прямо как из фильмов ужасов. Знакомься. Примерно эта зона делает с людьми. Где-то там, в лесу, сидит на дереве старушка. Хорошо сидит, уютно. Только холодная вся, как лед. Навечно засела, видимо. Вообще здесь люди гибнут часто, очень часто. Но далеко не всегда до конца. «Я видел. Кадры кое-какие мне показывали», — промотал журналист. «Хрен с маслом вам там показывали. Зомби видел хоть раз?» «Ну, по телевизору». «А тут они живые бродят. Смотри, не хочу. Только если потом жив останешься». «Какого черта ты сюда пришел? Премию захотел? Хорошо, если хоть могилу себе тут разыщешь». «Да шнырь он», — вставил свое слово сапог. «Беспонтовый шнырь». «А грач зачем с тобой пошел?» — продолжал Семицкий. «Тоже делать нечего». «Заплатили мне», — буркнул ходок. «Вот и пошел. Пока просто так шастали, все нормально. А потом решил он забраться куда не надо. Вот этим орлам в руки и попали. Они нас скрутили без шума и пыли, погрузили в вертолет и сюда привезли. Допрашивали. Потом уже в расход пустить намеревались. Но тут вы пришли. Короче, свезло нам по-крупному». «Надо полагать», — кивнул Иван. «Ну и много ли ты узнал, журналист? Сколько тайн откопал?» «Достаточно», — шмыгнул носом черноволосый охотник за сенсациями. «Положим, я не узнал, откуда возникла зона. Зато понял, что именно охраняют эти вот идеалисты. Ну, те, которые запускают установку для пси-излучения на старой РЛС». «Да ну!» — саркастически удивился Иван. «И что же именно?» «Они закрывают проход в Припять не случайно. Оттуда, из мертвого города, есть путь на саму ЧАЭС. А там, в саркофаге, скрывается монолит. Они, по крайней мере, так его называют. Исполнитель желаний, иными словами». «Какой еще исполнитель?» — удивленно помотал головой Эдик. «А вот такой!» — неожиданно встрял в разговор грач. «Самый настоящий!»